Божьей милостью мы, Анна, императрица и самодержица всероссийская и прочее, прочее, прочее, все присутствующие сотворили крестное знамение. Объявляем всем нашим верным подданным, понеже мы, по матерней нашей государству и к верным подданным нашим любви, имея попечение о пребудущем оных, твердом благополучии и безопасности, за благо и потребно рассудили о наследии императорского нашего престола благовременное определение учинить, и подарованный нам от Всевышнего Бога самодержавной императорской власти, любезнейшего внука нашего, благоверного государя великого князя Иоанна, наследником нашим, через публикованный о том от 5 числа сего месяца всемилостивейший наш указ объявить. А при том не меньше же и о том стараться имеем, чтобы намерение наше о неотменном после нас содержании и сохранении счастливо установленной в империи нашей формы правительства, по желанию нашему, исполнено было. А по воле Божеской случиться может, что помянутый внук наш, всее ему определенное наследство вступить имеет в невозрастных летах, как и случилось, — с тяжелым вздохом сказал негромко Ранцев. Остерман строго посмотрел на него из-за бумаги и продолжал читать. В невозрастных летах, когда он сам правительство вести в состоянии не будет, Ранцев, стоявший сзади всех в числе представителей петербургского гарнизона, хотя и был чуть не на голову выше всех, даже на носки приподнимался, стараясь не проронить ни одного слова, точно он не только слышать хотел, но желал и видеть все эти столь важные для государства слова. Он, как и многие в числе военных, как и старый фельдмаршал Миних, все ожидал, что будут сказаны священные для него слова о назначении на время малолетства императора Ивана III, правительницей той, кому по праву, по желанию народному, по всеобщей любви к ней солдат, это право принадлежит цесаревне Елизавете Петровне. Граф Остерман монотонно читал длинное посмертное письмо императрицы. Ранцев слушал о том, что в таком случае и во время малолетства правительство и государствование именем его управляемо было через достаточно к такому важному правлению регента. Дальше читал Остерман о том, что регент должен заботиться о воспитании государя, вести управление по регламентам и уставам и прочим определениям и учреждениям, от дяди нашего блаженной и вечно достойной памяти государя-императора Петра Великого учиненным. Ранцев прослушал, что тот регент назначается до возраста внука нашего великого князя Иоанна 17 лет. Не скрывая нетерпения своего, ожидал Ранцев, когда же наименован будет этот регент, кому на 17 лет будут переданы бразды правления обширнейшей империи. Наконец услышал. По данной нам от всещедрого Бога самодержавной императорской власти определяем и утверждаем сим нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога Курлянского, Лифлянского и Семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные. Так вот он тот... Думал, уже плохо слушая и не вникая в чтение Ранцев, кому дано право вести Петрову Россию к благоденствию и миру или разорению и войне. Эрнст Иоанн Бирон, безродный польско-курлянский шляхтич. Да Бирон ли он? Не Берин ли, как о том носятся эхи? Сын корнета польской службы, владелец мызы Димзе, только и всего. Что ему Россия и что он России? Ну да, фаворит герцогини Курлянской, а потом императрицы, но все-таки. Бирон? Бирон правитель. Не звучит это как-то. Солдатам будет трудно объяснить, что теперь от Бирона будет зависеть война и мир. Да, вот оно как обернулось. Фортуна? Ранцев смотрел на герцога Бирона. Ему казалось, что выше стал ростом Бирон, что еще больше было надменности, важности, самодовольства и гордости в его лице. Ранцев думал о странной судьбе российской. Почему? Из-за несовершенства, что ли, закона Петра Великого? Но как могло быть что-нибудь несовершенное у совершеннейшего? Но как же все-таки могло выйти, что императором в России будет двухмесячный младенец и его именем в течение 17 лет? 17 лет! За это время они с Петром Великим всю Россию перетрясли и устроили по-новому. Будет распоряжаться вот этот Бирон. Что ему дело Петрова? Что ему заветы? Что ему бешеный скок России вперед? Он только и сделал, что манеж построил в золоте и зеркалах, храму подобный. Чтение продолжалось. «А ежели, — читал граф Остерман, повышая голос, — божеским соизволением он и любезный наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего и не оставя по себе законорожденных наследников, приставится, то в таком случае определяем и назначаем в наследники первого по нем принца, брата от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества, благоверной государыни, принцессы Анны, и от светлейшего принца Антона Ульриха, герцога Брауншвейг-Люненбургского рождаемого». «Да, вот оно куда пошло», — все думал Ранцев. Во все время несовершеннолетия и этих принцев, которых еще и в походе-то нет, править будет все тот же государь Эрнст Иоанн. А если и те будущие, и еще не зачатые наследники приставятся, то кто же укажет государю России? «Тогда должен он, регент, — читал дальше Остерман, — для предостережения постоянного благополучия Российской империи, заблаговременно с кабинет министрами и сенатом, и генерал-фельдмаршалами и прочим генералитетом о установлении наследства крайнейшее попечение иметь и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора избрать и утвердить». Значит, вместо Богом помазанного царя сукцессор, избираемый тем же регентом. А где же наша петровская солдатская дочь? Почему о ней нигде нет ни слова? Ах, вот оно! Тут все говорится о законно рожденных наследниках. А она, избранный Бироном сукцессор, станет выше ее, дочери Петра Великого. Господи, да что же это такое? Когда Остерман окончил чтение и в недоумевающей толпе пошел гул сдержанных голосов, Ранцев отыскал знакомого сенатора и спросил его. Кто онное письмо-то составлял и писал? Бестужев Рюмин. Бестыжев он, а не Бестужев. Точно ли подпись под ним нашей матушки-царицы? Скажете тоже, Сергей Петрович. Сами чай знаете, что за такие слова бывает. Остерман и сам герцог Берон ту подпись подтвердили. Ну и довольно с вас. Еще бы не подтвердить, проворчал Ранцев. На них шикнули. Негромкий и неуверенный голос, покойница лежала почти рядом, через две комнаты, провозгласил. Да здравствует его высочество, регент Российской империи, герцог Курлянский, Лифлянский и Семигальский. Виват! Виват! Виват! Крикнуло несколько голосов. Герцог надменным кивком головы ответил на приветствие и удалился во внутренние дворцовые покои. Собравшиеся начали расходиться. В прихожей один из знакомых генералов толкнул Ранцева под локоть и негромко сказал. «Слыхал? Его высочество!» Когда он стал его высочеством, всегда был светлостью. «За сим дело не станет», — мрачно сказал Ранцев. «Император указ даст, а сенат объявит во всенародное известие». «Императору-то всего 2 месяца», — вздохнул генерал. «Тем легче ему будет сие сделать», — сказал Ранцев. И пошел за генералом к своей полковой колымаге. Глава 6. В тот же день цесаревна во всех подробностях знала о письме завещания Анны Иоанновны. Она только спросила, когда это письмо было подписано. Но никто этого точно не знал. К вечеру письмо было уже печатано при сенате. Удивилась она такому завещанию, оскорбилась, возмутилась. Никто того не знал. В полном придворном трауре, в черной робе с плерезами, отделанной белой тофтой, чрезвычайно шедшей к ее стройной моложавой фигуре, очаровательная в свои 30 лет, она молчаливо и усердно молясь отбывала панихиды из-за упокойной службы. Тело императрицы привезли в летний Беронов дворец и выставили для поклонения народу. Цесаревна, устав от долгих служб, отбыла с Алексеем Григорьевичем Разумовским в свое имение на мызу Гостилицы. Там, в полной тишине, в лесной глуши, она хотела забыться в любовных утехах со своим другом неизменным, от охватившей ее тогда самой ей непонятной тоски. В ее распоряжении была императорская петерговская охота. Герцогиня Анна Леопольдовна не охотилась. Герцогам Антону Ульриху и Берону в эти горячие дни было не до охоты. Борзые, гончие, меделянские, датские, легавые, таксили, бассеты, биклисы, хорты, более 1500 собак петерговской охотничьей слободы были в полном распоряжении цесаревны. Обер-егерь Бем устраивал для нее парфорс-яхты, делал охоты между полотен, она ходила с ружьем на тетеревов, глухарей и куропаток. В лесу у Мартышкина кабака ей устраивали полевой фрыштык и обед. Отсюда высылали охотничьи линейки, и после хорошего обеда она и приглашенные охотники уже в ночи, часто под осенним холодным дождем, лесной дорогой по размытым пескам и глине ехали в гостилицы.